и соберем подписи со всего села. Предлагаю в этот комитет назначить меня, Батюшина, тетку Пелагею, деда Макара, Воронцова, Ефимов и Мечева и Баскер, ну, то есть деда Луку. Кто еще хочет кооптироваться? «А что же ты, Иванушка, меня забыл?» — послышался вдруг знакомый журчащий голос, и голубые искорки Линдиных глаз ослепили Карелина. «Линда!» — выдохнул Карелин, и слова у него кончились. Образовалась неловкая пауза, но Батюшин тут же сориентировался. «Кто за оргкомитет в таком составе?» «Единогласно. Где соберем первое совещание?» «Давайте у меня к вечерку, когда жара спадет», — предложил дед Лука. «Изба посередке стоит. Всем к ней сподручней добираться». «Годится», — согласился Батюшин. «Значит, ровно в 6 у деда Луки. Только, мужики, чур не опаздывать». Подошел к Карелину, пожал руку. Рад был познакомиться. И, подмигнув, ушел. Вскоре на лужайке остались Иван, Линда да дед Лука поодаль от них. Иван разглядывал Линду. Одета она была в длинный джинсовый сарафан, который не закрывал ее красивые руки и точеные лодыжки. На гибкой шее тонкой змейкой поблескивала золотая цепочка. Годы ее не тронули. Те же светлые волосы, перехваченные черным обручем, та же улыбка, при которой появлялись маленькие, как игольное ушко, нежные ямочки. Затянувшееся молчание становилось невыносимым. Линда расстегнула сумочку и положила туда свой редакционный блокнот. — Так это ты, журналистка из Трехречки? — Да, Иванушка, это я. Вокруг синих глаз разбежались морщинки. В следующую секунду Карелин словно стальным обручем обхватил Линду. — Да поосторожней, сломаешь. Карелин разжал свои объятия, и его пальцы нежно прикоснулись к золотым завиткам. — Какими судьбами ты здесь? Карелин все не мог поверить в свое счастье. Вот вернулась. Она улыбнулась и положила ладошку на его грудь. А как же Эстония? Это, Иванушка, долгий разговор. Линда уткнулась ему в плечо и заплакала. И была в этих слезах не только горечь, но и облегчение, и даже какая-то непонятная радость. Так стояли они, обнявшись, и солнце кропило их золотой россыпью лучей. 6 глава. Военный совет. Пока собирался народ, тетка Пелагея времени даром не теряла и рассказывала байки из деревенской жизни. Люди постепенно прибывали, и уже почти все собрались, когда она дошла до таинственного случая, что приключился с нею прошлой зимой. «Ох, и натерпелась же я тогда страху!» — повествовала тетка, картинно всплескивая руками. «Вышла утречком корову подоить. Подоила, значит, и иду обратно в избу с ведром молока».